Прозвенел звонок, оповещая о начале занятий, и ученики разошлись по своим местам. Это то, что еще не изменилось с прошлого века, хотя и появились кое-какие изменения. Выключенные терминалы автоматически включились, а на включенных обновился экран. Перед всеми учениками появилось одно и то же сообщение. «Вводное занятие начнется через 5 минут. Пожалуйста, всем оставаться на своих местах». Всем ученикам, кто еще не вставил свои идентификационные карты, сделайте это как можно быстрее. Это сообщение было абсолютно бесполезно для Тацуи. Он уже зарегистрировался и настроил свой учебный план, поэтому не нуждался в автоматизированных визуальных помощниках. Он уже собрался пропустить это вводное занятие, чтобы получше рассмотреть своих одноклассников. Но тут произошло два непредвиденных события. Как только утих школьный звонок, открылась дверь в классную комнату. И это был вовсе не запоздалый ученик. Вместо школьной формы на вошедшей женщине был костюм. Все были очарованы очень красивой и, без сомнения, исключительно привлекательной особой. Она спокойно прошла к парте учителя, установила в нее свой большой мобильный терминал, который несла в руке, затем внимательно осмотрела классную комнату. Таким появлением были удивлены все в классе, включая Тацию. Школы повсеместно были переведены на дистанционные уроки, и необходимость присутствия учителя в классе отпала. Все уроки проводились через терминалы, поэтому не было необходимости учителям передавать знания напрямую. Можно сказать, что они присутствовали только в исключительных обстоятельствах. Однако ничего не указывало на то, что эта женщина на самом деле является учителем. «Отлично. Кажется, все присутствуют. Вначале я хочу поздравить вас всех с поступлением в эту школу». Некоторые ученики в ответ на поздравления кивнули. А парень, что сидел впереди Тацуи, даже ответил «спасибо». Но сам он лишь подозрительно склонил голову. Во-первых, чтобы проверить посещаемость, нет необходимости приходить и визуально всех проверять. Статус идентификационных карт обновляется, как только они вставлены в терминал. Во-вторых, нет никакой нужды приносить с собой терминал таких размеров. Все школьное здание было напичкано визуальными консолями, так что она просто могла развернуть виртуальную доску прямо перед всем классом. И в конце концов, кто она такая? Он знал, что данная школа не использует устаревшую систему классных руководителей. Так что же здесь происходит? Рада встрече с вами. Меня зовут Оно Харука. Я работаю консультантом в этой школе. Моя работа заключается в психологической помощи ученикам. Также я могу вам помочь в подборе персонального учебного плана. Если подумать, я что-то об этом слышал. Хоть Тацуе эта помощь совершенно не требовалась, кроме него было множество учеников, которым такие консультации необходимы. Их наличие являлось одним из достоинств данной школы. В школе есть 16 консультантов. Мы работаем в паре мужчина-женщина и отвечаем за назначенный нам класс. За этот класс отвечает учитель Янагисава и я. Закончив говорить, она включила виртуальную доску, и на экран вывелось изображение мужчины лет 30. «Рад познакомиться с вами. Я ваш консультант. Меня зовут Янагисава. Совместно с Оно-сенсей нам поручено присматривать за вами. Я надеюсь, что мы поладим». Визуальная проекция Янагисавы замолчала. Оно-сенсей продолжила объяснение. «Связаться с нами можно через терминалы, поэтому нет необходимости встречаться лично. Беседы ведутся через зашифрованные каналы связи. И все отчеты об этом сохраняются на стационарных информационных дисках. Поэтому о конфиденциальности можете не волноваться». После этих слов она подняла большой информационный диск, который Тацуя по ошибке принял за большой мобильный терминал. «Школа сделает все возможное, чтобы каждый из вас смог полностью раскрыть свои способности за 3 года обучения, так что давайте хорошенько поработаем вместе!» До этого она говорила довольно серьезным тоном, но в конце внезапно сменила его на мягкий. Казалось, что из комнаты исчезло все напряжение. Она ловко управляла настроением класса, хорошо использовала язык жестов, а её эмоциональный контроль был просто неописуем. Она была очень молода и, казалось, только что закончила университет. Но тогда откуда у неё столько опыта работы с учениками? При разговоре с ней один на один ты легко расскажешь намного больше, чем сам бы того хотел. Этот навык очень важен для консультанта, но у неё он был настолько развит, что она вполне могла бы быть шпионом. «С ней стоит быть настороже», — подумал Тацуя. И это чувство лишь усилилось после того, как она поклонилась изумлённому коллеге на экране и выключила дистанционную связь. Неловко кашлянув и вернув профессиональную улыбку, она продолжила, словно ничего и не произошло. «Учебные курсы и планы, а также различные руководства должны уже были загрузиться в ваши терминалы. Вам необходимо разобраться с ними и выбрать факультативные занятия. Если вы чего-то не понимаете, используйте кнопку вызова. Те, кто знаком с учебными программами и их возможностями, могут спокойно пропустить всё это и перейти непосредственно к регистрации». Харука быстро посмотрела в монитор на учительском столе, и на её лице появилось удивлённое выражение. «Те, кто уже закончил регистрацию, могут быть свободны. Впрочем, уйти вы можете только сейчас, пока занятие ещё не началось. Решение за вами. И, пожалуйста, не забудьте свои идентификационные карты». Как будто ожидая этих слов, послышался звук отодвигаемого стула. И это был не Тацуя. Это был стройный, немного нервный ученик. Его место находилось около окна, недалеко от Тацуи. Он поклонился в сторону учительской парты, затем направился к заднему выходу из класса. На своём пути он смотрел только вперёд, не озираясь по сторонам. И было довольно занятно наблюдать за его гордой походкой и выражением лица. Он привлёк внимание половины класса, включая Тацию. Но как только он вышел в коридор, все снова уставились в свои терминалы. Никто больше не собирался выходить, а Тацуя не хотел покидать классную комнату под такими пристальными взглядами. Возвращаясь к текущим задачам, Тацуя положил руки на клавиатуру и, задумавшись над тем, чем бы себя занять, внезапно ощутил на себе чей-то взгляд и решил осмотреться. Со стороны учительского стола на него смотрела Харука. Как только их взгляды пересеклись, она не отвернулась, а напротив, улыбнулась ему. «Что за ерунда?» В виде его реакции она улыбнулась ещё шире. Подобные обмены взглядами длились недолго, так что никто из учеников их не заметил. Тем не менее, они были наполнены скрытым смыслом. Он был уверен, что видел эту женщину впервые. За этой фальшивой улыбкой явно что-то скрывалось. Поэтому Тацуя пытался найти зацепки в своей памяти. Благодаря этому он нашёл, чем себя занять, но... «Не надо слишком много думать о том, что она хотела мне сказать. Или она просто хочет заставить меня волноваться? Думаю, возможность того, что она пришла в класс, в котором нет учителей, просто чтобы приударить за учениками, равна нулю». Пока он был занят этими размышлениями, молодой человек даже не заметил, что многие другие ученики уже закончили регистрацию и думают, чем бы заняться. Кое-кто даже обратился к нему дружелюбным тоном. «Тацуя, чем собираешься заняться до обеда?» Когда он поднял голову, то понял, что голос слышался с места чуть впереди него. Лео облокотился на спинку его стула, как и в прошлый раз. Будто это его привычная поза. У учеников средней и старшей школы больше не существовало традиции обедать в классных комнатах. Несмотря на достижения технологий по гидроизоляции и защите от пыли, информационные терминалы всё ещё были дорогими машинами. Если вы случайно на них что-то прольёте, то можно ожидать любого результата, включая самый печальный. Поэтому для подобного занятия лучше искать место получше, например, кафетерий, школьный двор, крышу или клубную комнату. Но до открытия кафетерия был ещё целый час. Я планировал посмотреть расположение помещений в этом здании. Хотя... Ладно, я составлю тебе компанию. Выслушав ответ Тацуи, Лео что-то промямлил. Но его глаза просто горели энтузиазмом. Тация улыбнулся на такую легко читаемую реакцию. «Тогда куда направимся?» Магию начинают изучать только в старших школах. Для детей со способностями, присущими магам, существуют государственные школы со специальной образовательной программой, которые являются основой всего магического обучения. Там не учат технической составляющей магии, а определяют и говорят детям и их родителям, есть ли у них талант в магии. Даже если некоторые частные школы включают магическое образование как особый вид внеклассной деятельности, подчеркивается, что это никак не скажется на будущем развитии волшебника. Полноценное обучение магии заложено только в учебном плане старшей школы. И хотя среди всех магических школ в первой старшей школе самый жесткий отбор, многие поступившие сюда ученики пришли из обычных средних школ. Тут проходят занятия по специализированной магии, о которой некоторые ученики никогда не слышали. Для того, чтобы ученики окончательно не запутались в череде абсолютно незнакомых специализированных курсов, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня им разрешено ходить и смотреть за ходом занятий других классов. «Пойдем в мастерскую?» – последовал ответ Лео на вопрос Тации. «А почему не на арену?» Лео ухмыльнулся. «Я догадываюсь, какое произвожу впечатление на окружающих. Впрочем, ты не ошибся». Даже если не учитывать его оценки на вступительных экзаменах, факт остается фактом. Вокруг этого парня преобладает более озорная, нежели мистическая атмосфера. Так что, скорее всего, не один только Тация предположил, что для Лео больше подходит боевая арена, нежели возня с разными механизмами в мастерской. Тация признал свою ошибку, выслушав Лео. «Укрепляющая магия наиболее эффективна, если умело комбинируется с оружейными навыками. Я хочу поддерживать свое оружие в самом лучшем состоянии». Лео мечтал стать полицейским, либо присоединиться к горным войскам. И если этим мечтам суждено сбыться, то у него будет множество возможностей использовать обычное вооружение, например, дубинки, щиты, мачете и другое. Все это легко сочетается с укрепляющей магией. Но результат будет различен, в зависимости от используемого при изготовлении материала. Несмотря на свой характер, этот одноклассник очень хорошо понимал, на что способен. «Если вы собрались в мастерскую, то почему бы нам не пойти вместе?» Пока молодые люди разговаривали, с соседних парт прозвучало внезапное предложение. «Шибата-сан, ты тоже собираешься пойти туда?» «Да, я ведь тоже собираюсь пойти по пути инженера магии». «А, теперь понятно!» Эрика вклинивалась во все, касающееся Мизуки. И хотя в памяти все еще были недавние события, лицо Лео никак не изменилось. «Как ни посмотри, для тебя больше подходят курсы физической подготовки. Сходи лучше на арену». «Не хочу ничего слышать от такого дикаря». Слово за слово. «Чего-чего? Следи за своими словами!» Скорость развития ссоры между ними на порядок превосходила скорость набора на клавиатуре Тацию. «Прекращайте. Вы только сегодня познакомились, верно? Разве их совместимость не поражает?» Именно об этом подумал Тация, пытаясь разрядить атмосферу глубоким вздохом. Но несмотря на это, они не собирались останавливаться так просто. «Ха, ты, наверное, была моим заклятым противником в прошлой жизни». «Ага, ты, наверное, был каким-нибудь медведем, опустошающим поля, а я была охотником, которого наняли, чтобы избавиться от тебя». «Все, хватит, пойдемте. Мы просто тратим время». Мизуки, ранее не прерывавшая разговор, наконец-то вклинилась и попыталась силой сменить его тему. «Да, если мы не поторопимся, то останемся одни в классе». Тацуя встал одновременно с ней. Как только их спор остановили, Лео и Эрика яростно посмотрели друг на друга и одновременно повернулись друг к другу спиной.